Казань. Предуведомление. Пока я летел в самолете из Китая в Москву, а затем в Казань, в голову лезли тягостные размышления. Казань, Волга, сердцевина России. Но что нам известно о татарах и их культуре? Да почти ничего. Татары учат имена русских поэтов. Пушкин, Лермонтов. Наше все. Но не помню, чтобы в школе мы проходили имя хоть одного татарского поэта. А ведь татары... Это второй по величине этнос России. Наш мозг поражен имперским сознанием. Мы возвращены в имперской культуре. Как ее переосмыслить? Ведь вся наша классика сплошь имперская. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Толстой. Разве что кроме Чехова. Он держался в стороне от этой темы. Может быть, для начала расширить кругозор? Российские славяне и тюрки живут уже 1000 лет вместе. Не включить ли в учебники не только творчество колонизаторов, но и колонизированных? Например, произведения средневековых литераторов Поволжья – Кутба, Махмуда Булгари, Саифа Сараи. Непременно труд Шарифи, в котором причина поражения войск Ивана Грозного во Втором Казанском походе изложена несколько в ином свете, чем в позднейших трудах российских историков. Если Карамзин винит в отступлении непогоду, то Шарифи описывает полнейший разгром русской армии. Стихотворные строки у него чередуются с прозаическими. «Он неверный, да чванливый и задравший нос, и он многобожец, и пораженец эпохи, и смутьян золотом порожденного мира, один из двух чертей, предводитель окаянного войска, безбожник Иван, со своим видом фараона и Немрута, желая сам стать во главе, собрал солидное, многочисленное войско и мерзких воинов, приблизительно с 800-тысячным войском, с пушками и ружьями. Придя, окружив великий город Казань, организовали осаду. Вражеское войско было многочисленным, как полчище муравьев и племя Яджуджа, а не людей. Я озабочен судьбой китайских тюрков, уйгуров, их ассимиляцией и дискриминацией. Но что я сам знаю о российских тюрках, татарах? Об их современной жизни. Удалось ли им сохранить язык? Какова их национальная идентичность? Чем она отличается от нашей? И какова тогда русская национальная идентичность? О татарской истории среднему обывателю тоже известно ничтожно мало. В школе мы проходили, что нагрянувшие с востока татаро-монгольские орды захватили Русь. Потом русским князьям удалось избавиться от их ига, откатившего страну на несколько столетий назад. Татаро-монгольское государство Золотая Орда распалось на несколько ханств. Казанское ханство, одно из них, было покорено Иваном Грозным. Вот, пожалуй, и все. Столкновение с татаро-монгольской цивилизацией описывается лишь как непродолжительный и неприятный эпизод нашей истории. Это наш миф. Но азиатскому миру, японцам, китайцам и остальным, эта история видится совсем по-другому. У них другой миф. Я читал переведенную на китайский язык книгу японского профессора Хидэхиро Окады. Позволю себе провести знаковый отрывок из нее, посвященный России, в моем переводе на русский. Россия – это страна, основанная руссами, которые пришли из Скандинавии, чтобы править восточными славянами и финнами. Однако руссы не были объединены. Князья Рюриковичи порознь управляли своими городами и были захвачены монголами в 1237 году. После этого руссы стали вассалами ханов Золотой Орды, и началось 500-летнее так называемое татарское иго. Татары – это русское слово, обозначающее тюркоязычных мусульман-монголов. Под властью монголов культура Руси быстро развивалась. Поскольку монголы взимали подушный налог, у всех была подворная прописка, имелись сборщики податей и гарнизоны. Впервые в городах Руси была введена податно-подворная учетная система, созданы свои административные органы. Вельможи Руси наслаждались высоким уровнем жизни при ханском дворе, отправляясь в Золотую Орду для выполнения государственных дел и тяготели к монгольской культуре. Чтобы превзойти других руссов, они стремились заключить браки и установить родственные связи с монголами. Кроме того, многие монгольские вельможи, потерпевшие поражение в соперничестве с другими монголами, укрывались в городах Руси и становились почетными гостями. Влияние монголов распространялось не только политически, но и в военном отношении. Конница Руси переняла монгольскую модель в организации, снаряжении и тактике. Только в религии руссы не приняли ислам монголов и сохранили свое собственное православие. Именно потому, что монголы были так терпимы ко всем религиям, освобождая церкви и монастыри от налогов и защищая их, русское православие смогло так распространиться. Почти полная монголизация Руси после 500 лет монгольского владычества стала основой российской цивилизации. Москва была крошечной крепостью, даже не имевшей названия, когда монгольские орды вторглись в нее в 1237 году. И только к концу 13 века она разрослась. В начале 14 века Иван I, князь московский, принял покровительство хана Золотой Орды и в 1328 году получил статус великого князя, став главой князей Руси, ответственным за сбор налогов. Согласно русским церковным летописям, в 1380 году в Золотой Орде началась междоусобица. Дмитрий, великий князь московский, и крымско-монгольский вельможа Мамай, домогавшийся ханского престола, сражались на Куликовом поле, в верховьях Дона. В итоге Дмитрий одержал победу. Это сражение стало первой победой России над татарским игом, но знаменитая Куликовская битва вообще не упоминается в дипломатических документах, которыми обменивались современные государства, поэтому ее подлинность весьма сомнительна. Даже если бы она и произошла в действительности, то это должна была быть очень незначительная битва. В то время великой державой, соперничавшей с Москвой за главенство над Русью, была Литва. Великий князь литовский Ягайло, женившись на королеве Польши и приняв христианство, стал также королем Польши. В 15 веке великий князь Витовт, двоюродный брат Ягайло, расширил территорию Литвы на восток и юг, управляя обширной территорией от Балтийского до Черного морей. Находившиеся в эту эпоху под властью Литвы руссы сейчас называются белорусами, а руссы по властью Польши – украинцами. Князь из рода Джучи Хаджигирей находился под покровительством великого князя Витовта и в 1449 году при поддержке Литвы и Польши стал правителем Крымского ханства. 4 года спустя Османская империя напала на Византию и уничтожила Восточную Римскую империю. Сын Хаджигирея Менгли-Гирей захватил ханскую резиденцию Золотой Орды, переместив Золотую Орду на запад от Волги и объединив с Крымом. Российские историки называют события 1502 года падением Золотой Орды, но на самом деле все было как раз наоборот, и могущество Золотой Орды достигло небывалого пика. В то время великим князем московским был Иван III, занимавшийся объединением территорий князей Руси. В 1552 году в Казанском ханстве, ныне столице республики Татарстан, на Средней Волге начались внутренние распри. Одна группировка обратилась за помощью к Ивану IV, внуку Ивана III, и Иван IV без труда вошел в Казань, но отказался уходить. Русские историки утверждают, что Иван Грозный освободил Русь от татарского ига, но на самом деле Иван IV взял Казань путем обмана, а не честной войной. Российские историки также говорят, что затем Иван IV уничтожил Астраханское ханство на Нижней Волге в 1556 году. Однако на самом деле Астраханское ханство просто перекочевало в Бухару, город в республике Узбекистан, и не пало. Тем не менее, в дополнение к титулу «Великий князь сия Руси» Иван IV получил титул «Царь Казанский и Астраханский». Русское слово «царь» происходит от латинского «цезарь», но относится не к римскому императору, а к монгольскому слову «хан». С другой стороны, могучее крымское ханство Золотой Орды напало на Москву в 1517 году и потребовало от Москвы дань. С тех пор Москва продолжала платить дань Крыму до конца 17 века. В 1575 году Иван IV посадил на кремлевский трон князя из рода Джучи, Семена Бекбулатовича, монгольское имя Саинбулат, и сделал царем ханом всея Руси. В следующем году Иван IV принял отречение Семена Бекбулатовича и снова сам стал царем. Причина этой хлопотной процедуры заключалась в том, что, согласно принципу Чингисхана, человек, не обладавший кровью Чингисхана, не мог стать ханом, царем. Поэтому Иван IV принял отречение монгольского князя от престола, чтобы придать себе легитимность в качестве московского царя. Таким образом, великий князь Московский впервые стал великим ханом всея Руси, равный другим великим ханам Монгольской империи. Таково происхождение Российской империи. Вскоре после смерти Ивана IV род Рюриковичей прервался, и царем стал монгольский вельможа Борис Годунов. Царь Борис Годунов умер в 1605 году, а в 1613 году был избран царем Михаил Романов, основавший династию Романовых. Он был первым царем, который не был ни русом из рода Рюриковичей, ни монголом из рода Джучи. С этого момента можно сказать, что началась эпоха России. Однако при русском дворе династии Романовых по-прежнему было много монгольской знати. Внук Михаила Романова Петр I был первым царем, получившим независимость от Золотой Орды в Крыму, приняв титул император в 1721 году. Золотая Орда пала в 1783 году, когда Екатерина II присоединила Крым. От того момента, как монгольская армия под предводительством Батыя вторглась на Русь, в 1237 году до падения Золотой Орды прошло 546 лет. В 1945 году Сталин уничтожил Крымскую автономную республику и выслал местных татар, которые были потомками монголов Золотой Орды. Со времен царя Ивана IV Россия, Русь, захватывала Восточную Сибирь. Начало было положено в 1581 году, когда казак Ермак занял город сибирского хана Кучума. Менее чем за 70 лет, к 1649 году, Россия расширилась до Охотского и Берингова морей, используя в основном водные пути для продвижения в лесные районы. Казаки, фактически осуществлявшие продвижение Российской империи на восток, не были славянами. Казаки – степные кочевники в бассейне Нижнего Дона, принадлежащие к перешедшим в русское православие татарам, то есть монголам. Поэтому продвижение России на восток на самом деле является делом рук потомков монголов и может рассматриваться как попытка монголов восстановить территорию бывшей монгольской империи. Покорение лесов Сибири было относительно легким по сравнению с длительным периодом завоевания чингизидских государств в Западном Туркестане. Окончательно это было сделано лишь в 1860-1870-х годах. В целом, западная половина Монгольской империи 13-14 веков принадлежала Российской империи, а восточная половина – территории Цинской империи. Таким образом, Россия была всего лишь не более чем государством-преемником Монгольской империи, частью монгольской цивилизации вплоть до времен Петра I в 18 веке, почти полностью изолированной от средиземноморского и западноевропейского мира. Итак, с точки зрения профессора Акаты, весьма популярной у японцев и китайцев, Россия и Китай – два осколка монгольской империи. Империя тут, империя там. Два зеркальных отображения друг друга. В рассказе профессора есть неточности. Он, скажем, мешает разные этносы монголов и тюрков в одну кучу. Но многое похоже на правду. Например, национал-имперское представление обеих стран о собственном величии. Обе они так и не отказались от своего имперского и колонизаторского прошлого. Представление о мифическом величии переходит в комплекс утраченного величия и желание его вернуть. А оно, в свою очередь, может вести к новым территориальным войнам и к новой колонизации. Бесконечный процесс насилия, пролитой крови и потерянных жизней. Вот таким грустным мыслям я предавался в полете. «Вы что будете пить?» – отвлекла меня стюардесса. Ладно, стоп. Сейчас я летел в сердцевину русской истории. Точку столкновения, а затем бытование нескольких культур. Тюркской, финно-угорской и славянской, мусульманской и христианской. Место силы, во многом повлиявшее и на судьбу, и на культуру среднеазиатских и китайских тюрков-уйгуров. Но об этом ниже. Сейчас я хотел просто бродить по улицам, дышать тамошним воздухом, кожей, если возможно, впитывать тамошнюю жизнь. И через это телесное ощущение ее познавать. Казань. Начало. В Казань я попал почти случайно. Мы с женой работаем в частном китайском университете и долго пытались наладить контакты с каким-нибудь российским вузом, чтобы отправлять туда студентов на стажировку. В государственных вузах слишком длинная бюрократическая цепочка, так что мы старались выйти на аналогичные частные институты в России. Поначалу эти попытки заканчивались крахом. Российские вузы надеялись разбогатеть благодаря будущему наплыву китайских стажеров. Но когда выяснялось, сколько у нас студентов, сразу же теряли к нам интерес. Так, ректор одной академии, в которой дистанционно обучалось аж 200 тысяч студентов, заметно приуныл, когда во время визита наш ректор произнес приветственную речь. Мы сидели за круглым дубовым столом. Секретарша разлила каждому чай. Вынесла поднос с фруктами, виноградом, яблоками, бананами. «Сейчас все думают только про деньги», — говорил наш ректор. «А нужно печься о судьбе науки». Лицо российского коллеги приняло кислое выражение. «А сколько у вас обучается студентов?» — напрямую спросил он. 10 тысяч», — ответил наш ректор. И все закончилось на чае и фруктах. Но тут к нам в Гуанчжоу приехал ректор одного маленького карманного вуза, принадлежавшего известному политику с сомнительной репутацией. Примечание. Имеется в виду Институт мировых цивилизаций имени Владимира Вольфовича Жириновского. Ректор подарил нам кепки, майки и ручки с символикой партии. Майка, правда, была такого качества, что стоило мне ее натянуть ради примерки, как на животе образовалась здоровенная дыра. Ректор отличался военной выправкой. Во время юбилейного концерта он залез на сцену и вместе с нашими студентами исполнил комсомольские песни. Вместе с ним приехала парочка, похожая на Лису Алису и кота Базилио, муж с женой. Полушепотом Алиса предложила мне участвовать в европейском проекте. Китайские и российские вузы получают грант в 1 000 000 евро на обучение преподавателей в европейских вузах. Серьезно, я к этому предложению не отнесся, но из вежливости кивнул головой, а позже переслал кое-какую справочную информацию о нашем университете. И вот через полгода пришло письмо от Алисы, что созданный ей консорциум вузов выиграл грант и начинаются поездки. Я побывал на встрече рабочей группы в Дрездене, после чего в составе команды преподавателей мы с женой отправились на стажировку в Италию, а затем на конференцию в Казани. С организаторшей конференции я познакомился еще в Дрездене. Услышал ведущий из аэропорта электрички русскую речь, обернулся и увидал толстую тетку рыночной внешности, а с ней пару здоровых мужиков с красными носами. Я тут же отвернулся и попытался спрятаться от соотечественников. Из поезда вышел через другие двери и пошел своей дорогой. Каково же было мое удивление, когда я столкнулся с этой троицей в холле гостиницы. Те, кого я принял за торговца с рынка, оказались участниками нашей рабочей группы. Впрочем, внешность бывает обманчивой, так что решил обращать внимание не на лица и слова, а на реальные дела. И вот за день до командировки мне пришло письмо от этой организаторши со списком приезжающих и расписанием их встреч в аэропорту. Я обнаружил в этом списке всех своих коллег из университета, кроме нас с женой. «А нас почему нет в списке?» – спросил я ответным письмом. «Мы встречаем только зарубежных гостей», – последовало разъяснение. «Ну ладно, предположим, мы с женой не зарубежные. Но почему в списке есть Лиса Алиса и кот Базилио? Они что, зарубежные?» «Они так много сделали для нашего проекта. Вы что, не согласны?» «Конечно же нет. Я против любой сегрегации. Это как у Орла получается. Все животные равны, но некоторые равнее». Но на этом переписка оборвалась. В самолете мы обнаружили знакомую молодую итальянку, которая очень удивлялась, что ее встречают, а нас нет. Стоит ли говорить, что в машину мы залезли все вместе и доехали до отеля? Располагался он в пешеходной части Петербургской улицы. По странному совпадению, в день нашего приезда, как сообщили в новостях, в Казани попытались взорвать хозяина гостиницы. На следующий день ко мне подошла большеглазая и большебедрая дама и попросила, чтобы я сдал оргвзносы на всех своих из университета по 30 евро. Я собрал деньги и вернулся к ней – Тут оказалось, что никого из наших в ее списке нет. В нем только отечественные гости. А мы все проходим как зарубежные. Поэтому должны идти в кабинет к организаторше и сдавать ей лично. Я спустился в полуподвал. За широким столом восседала широкая организаторша. Протянул ей деньги. «Мало», — отрезала она. «Зарубежные гости сдают по 45». Тут уж я так возмутился, что не на шутку. Не то чтобы я какой-то крохобор, да и деньги все равно не наши, а университетские. Но я решил бороться за правду. Как встречать, так мы с женой российские гости. А как деньги сдавать, так зарубежные. Зарубежным дороже, потому что мы делали визу и приглашение. И какие интересные визы и приглашения вы делали нам с женой? Как ни старайся, против правды не попрешь. Так что ответа не последовало. Я выиграл этот раунд. Выторговал 30 евро. Только организаторша зажала сдачу. Что-то около 40 рублей. «Не будем мелочиться», — сказала она и посмотрела мне в глаза. «Нет, не будем», — согласился я и вышел из кабинета. Сама конференция оказалась на редкость унылой. После длинных приветственных речей всяких депутатов и чиновников от образования начались, собственно, презентации. Все они проходили по похожей схеме. Выступавший показывал слайды с квадратиками типа «студент» и «профессор», стрелками от них вверх и вниз и надписями по бокам типа «инновационность» и «интерактивность». Я порядком заскучал. В конце выступил наш декан факультета иностранных языков. Он забыл подготовиться, поэтому слайдов не показывал. Просто рассказал, что в Китае невероятный технический прогресс. Уже давно при оплате покупок не используют не только наличные деньги, но и банковские карточки. Все платят, сканируя телефоном коды. А у нас в институте студентов обучают электронному бизнесу. И среди выпускников много миллионеров. Мне показалось, что его выступление было самым практическим и живым. Но все как-то странно переглядывались и посмеивались. А после пленарной сессии Лиса Алиса и вовсе мне сделала замечание, что декан нес чушь не по делу. Днем нас покатали по городу на экскурсионном автобусе. Мимо похожего на сказочный дворец с башенками театра кукол перевезли на правый берег реки Казанки, к дворцу бракосочетания в форме казана и зеленому стадиону «Арена» в виде лилии с самым большим в Европе медиафасадом. Затем по мосту «Миллениум» с буквой «М» в пилоне, про который шутят, что назван так то ли в честь имени президента Ментимера Шаймиева и фамилии премьера Рустама Миниханова, то ли в честь Макдоналдса, обратно в центр к университету и памятнику гимназисту Ленину на полукруглой площади, прозванной Сковородкой, и, под конец, в Кремль. Жена убежала на берег фотографировать закат, а я забрался на внутренний балкон, украшенный витражами и отделанный лепниной, мозаиками и позолотой мечети Кул-Шарифа, чей купол напоминает казанскую шапку Ивана Грозного, тщетно пытаясь сверху разглядеть притаившийся неведомо где кусочек священной кисвы, покрывало Каабы и змейки. Вечером в номер зашел Костя, и мы отправились на прогулку в татарскую слободу. Я хотел увидеть медресе Мухаммадия, в котором учился Шахиди. По пути я записал рассказ Кости.